Первый метод – увеличение среднего количества позиций в чеке, заказе. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, формирование лояльности покупателей, прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели – потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Иногда метод повышения продаж за счет увеличения количества блюд в чеке еще называют метод перекрестных продаж – cross-sell. Поэтому и мы далее будем использовать именно этот термин. Увеличение блюд при заказе осуществляется продавцом или официантом во время приема заказа при помощи правильно построенного скрипта приема заказа, сформированного на основе искусства продаж по предложению. Также это может быть сделано и при онлайн-заказе, но тогда роль такого продавца должен играть анимированный персонаж – робот, который, как и живой продавец, правильно строит всю процедуру заказа, направляя его в нужное русло и периодически поощряя заказчика. Как посчитать этот показатель? Необходимо суммировать количество блюд по всем заказам и поделить на количество заказов, чеков. Например, 4 блюда, 4 блюда, 5 блюд, 3 блюда. Всего количество блюд, содержащихся в 4 заказах, равно 16. Среднее количество блюд в заказе, чеке, составляет 16 поделенное на 4 равно 4. Второй метод – многошаговые продажи. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, формирование лояльности покупателей, прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта. Осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Это разновидность первого метода продаж. Это означает разделение блюд на группы. Этот метод является самым изощренным и полностью построен на понимании психологии поведения покупателя в вашем заведении в момент производства заказа. Основа этого метода – это продажи в 2 или даже в 3 шага. При приеме заказа в качестве первого шага, то есть когда человек приходит к вам в пиццерии или заходит на сайт для онлайн-заказов, продавец должен предложить ему бесплатное или недорогое блюдо. При этом необходимо обязательно анкетирование этого нового покупателя в пиццерии или его регистрации на сайте. Если человек у нас получил или еще лучше купил, то когда он вновь придет в наше заведение или на сайт, продать ему на большую сумму будет гораздо легче. А теперь перейдем к основному инструменту данного метода. Что ему продавать? Как получить хорошую прибыль от его заказа? Прежде всего, мы должны разделить наши блюда в меню на 3 группы. Блюдо-локомотив, фронт-энд, триггер. Основное блюдо – бэк-энд. Блюдо премиум – VIP. Рассмотрите друг за другом все три группы блюд и их роль в процессе приема заказа, то есть продажах. Группа блюд-локомотивов – фронт-энд блюда. Это блюда самые продаваемые, самые популярные, узнаваемые, раскрученные, самые рекламируемые, имеющие низкую цену, выгодную для покупателей. Иногда эти блюда бесплатные, имеющие небольшую маржу, привлекающие большое количество покупателей в пиццерию сделать заказ. Основной задачей этой группы товаров является привлечение покупателей в ваше заведение, где он купит такое блюдо. А умелый продавец продаст ему блюда из других групп до продажи, которые и принесут пиццерии основную прибыль. Если покупателя устроит и качество блюд, и уровень цен, а также обслуживание, то покупатель будет возвращаться в ваше заведение вновь и вновь, становясь лояльным покупателем. Значит, он может покупать у вас на протяжении всей своей жизни, приводя и приучая к нему своих детей и внуков. А это уже другой показатель – жизненная стоимость покупателя. Чем больше таких пожизненных покупателей, тем прочнее и стабильнее наш бизнес. Самым важным аспектом в работе с этой группой блюд является необходимостью всесторонней рекламной поддержки блюд-локомотивов. Радио, телевидение, уличная реклама, интернет, реклама снаружи, внутри заведения. Группа основных блюд. Это блюда, имеющие самую высокую маржинальность, продающиеся в виде допродажи к блюдам-локомотивам, продающиеся как более дорогие блюда вместо блюда-локомотива. Именно за счет реализации этих блюд заведение строит свои объемы продаж и получает основную прибыль. Группа блюд премиальной группы. Это блюда имеют самую высокую маржу и цену реализации. Только для тех покупателей, для которых качество и эксклюзивность блюда являются основными критериями выбора. Покупаемые редко, но каждой своей продажей, приносящей весомую прибыль заведению, обязательно присутствующей в меню вашего заведения. Обычно фронт-энд блюда, блюда-локомотивы, это блюда, которые имеют очень низкую цену, привлекающую покупателей. Потери, связанные с производством, реализацией и рекламной поддержкой товаров и локомотивов, компенсируются продажей более дорогих товаров. Именно продукты фронт-энд рекламируются, и именно на них приходят в заведение покупатели. Обычно при открытии нового бизнеса покупатели приглашаются покупать что-то очень известное, но недорогое, или что-то можно предлагать совсем бесплатно. Затем необходимо создавать определенную программу, реализуя которую покупатели переходят на систему вторичных продаж, что приводит к третьей, четвертой, пятой покупкам, а в дальнейшем к лояльности нашему бренду. Последовательность действий здесь прослеживается следующее. Первое. Фронт-энд блюда всегда будут дешевыми. Это то, что усиленно рекламируется и привлекает покупателей в пиццерию. Второе. Основную прибыль пицца-заведение получает за счет продажи других, дорогих блюд, товаров, которые называются бэк-энд блюда. А продавать что-то еще тому покупателю, который уже купил фронт-энд блюда, гораздо проще. Например, в том же самом Макдональдсе гамбургер стоит очень дешево. Это блюдо с минимальной маржой, но усиленно рекламируемое. Это настоящий фронт-энд. А вот стакан Кока-Колы, упаковка картофеля фри, пирожок, десерт и салаты имеют огромную маржу, и такие блюда стоят гораздо дороже. Это реальные бэк-энд блюда, за счет которых заведение получает основную прибыль. Блюда с низкой ценой всегда усиленно рекламируются. Они первые продаются. Это блюда-локомотивы, так как покупатели привлекаются в заведение именно на них, а уже все остальные, более дорогие продукты, блюда-вагончики, продаются в довесок к дешевым. В пиццерии также можно произвести разделение на три группы продуктов – бэк-энд и фронт-энд. В первую группу можно отнести самые продаваемые продукты. Прежде всего, такие пиццы, как пицца с пепперони, пицца-маргарита, сырная, пицца ветчина с грибами, пицца цыпленок барбекю. Они должны быть дешевые, с минимальной наценкой. Кроме того, та небольшая прибыль, которая получается от продажи этих фронт-энд блюд, должна покрывать рекламу. А вот уже все остальные блюда можно делать с большой маржой и продавать в довесок к фронт-энд блюдам. В качестве премиальных блюд в пиццерии можно предложить большие пиццы. Например, пиццу на основе частично выпеченной корочки длиной 1 метр, фактически состоящая из трех частей. Салатная, соус цезарь, руккола, основное блюдо, красный пицца-соус, пепперони, ветчина, бекон, грибы. Десертная, сливочный соус альфредо, сыр горгонзола, инжир. Примите во внимание тот факт, что если вы продаете своим покупателям какое-либо блюдо, товар или услугу, то совсем не обязательно, чтобы это блюдо, товар или услуга занимали первое место на рынке и были самого лучшего качества. Качество блюд может не быть лучшим в отрасли. Оно должно быть всегда стандартным. Каждый день, месяц и год покупатель должен получать в данном заведении либо в заведении этого бренда в любом городе страны один и тот же продукт, одного и того же вида и качества. И если покупателю нравится постоянное и стандартное качество блюд, к которому он привык, и цены на блюда его устраивают, то этот покупатель станет постоянным и будет гарантировать определенный объем продаж и составлять определенную жизненную стоимость для нашего предприятия. А если не понравится, то он перестанет посещать ваше заведение, что приведет к снижению продаж. Давайте рассмотрим, как он показывается в ресторанном бизнесе. Это очень действенный способ повышения среднего чека, в котором покупателю предлагается целый набор сопутствующих блюд и услуг, так или иначе дополняющих те блюда, которые покупатель намеревался купить, зайдя в нашу пиццерию. Перекрестные продажи являются таким действенным методом только потому, что они осуществляются в момент заказа покупателем в пиццерии или при заказе по телефону. Давайте смоделируем поведение покупателя, когда он приходит в пиццерию. В большинстве случаев покупатель примерно знает, что он хочет приобрести в вашем заведении. Но в то же самое время, приходя в пиццерию, он критически настроен в своей подкорке относительно того, что ему будет предлагать продавец. Здесь срабатывает защитный фактор, который предполагает, что любой продавец хочет его обмануть, продать, всучить ему подороже, побольше и часто ненужного товара. Поэтому в начале общения с продавцом покупатель сомневается в том, что все, что предложит продавец, он должен покупать. Он еще не доверяет продавцу. Далее, в процессе хорошего исполнения продавцом своей роли в процедуре принятия заказа, заранее прописанной в скрипте, покупатель идет на попятную и, наконец, сам себя убеждает в том, что все или почти все он именно сам выбрал, что это именно то, что он сам хотел приобрести, придя или сделав звонок в нашу пиццерию. При этом его поведение меняется, он готов покупать и уже гораздо легче и быстрее соглашается с продавцом добавить в заказ ту или иную товарную позицию. Это искусство продавца и правильно сделанные скрипты продаж позволят нашему заведению увеличивать продажи с помощью метода перекрестных продаж. Не все покупатели, конечно, будут покорно следовать предложениям продавца, но большинство все же будут. Мы считаем, что этот метод является самым действенным и базовым. Именно с его реализации надо начинать построение успешных продаж в пиццерии. Огромную помощь окажут правильно организованное обучение персонала, продавцы и официанты, работающего с покупателем. Скрипты, методики продаж, сделанные на основе искусства продаж по предложению, в которых детально описаны все этапы принятия заказа. Как вести покупателя от одной товарной позиции к другой. Как его поощрять, настраивать, направлять, подталкивать, положительно отвечать на каждое предложение продавца, добавить в заказ то или иное блюдо, того или иного размера. Необходимо, чтобы наше программное обеспечение

осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. В основном применяется при заказе в зале, потребление на месте, и заказе на 3 и более человек. Посетители подошли к прилавку, сделали заказ, получили заказ, разместились за столом и начали есть. Минут через 15 к столу подходит продавец-официант. Просит разрешения убрать освободившуюся посуду и одновременно предлагает повторить что-то из блюд или напитков. Например, такой скрипт. «Как вам наша пицца? Ведь вкусная, да? Я смотрю, вы уже выпили пиво. Может, повторим?» Последняя фраза – это не вопрос, а утверждение, и произносится с понижающей интонацией. Большинство посетителей, примерно 60%, согласятся. Это во многом зависит от умения вашего сотрудника правильно и вовремя сказать продающую фразу. Ведь большинство правителей с удовольствием получили заказы бы вновь, но кое-что им мешает. Я говорил со многими посетителями, и они прямо назвали мне две причины того, что они не делают повторный заказ. Вот они. Им лень подниматься со стула, идти к прилавку или приглашать официанта. Они не могут решиться второй раз обратиться к продавцу или официанту, даже если они внутренне хотят что-то вновь заказать. Вот такая нерешительность посетителей лишает нас дополнительных продаж. Поэтому наш персонал должен сам идти к посетителям, но не навязчиво, а аккуратно, со знанием дела. Да, кстати, еще один вариант этого метода повторного заказа. Не забудьте расположить большой рекламный плакат на выходе из пиццерии с каким-либо спецпредложением. Поверьте и проверьте, увидите, часть покупателей вернется для повторного заказа, не покинув пиццерию. То же самое нужно сделать на сайте для онлайн-заказов, а именно уже после завершения и оплаты заказа. Перед прощанием на экране должно появиться завлекательное спецпредложение. Но спецпредложение должно быть реально привлекательным. Шестой метод. Закажи блюдо в подарок. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа, формирование лояльности покупателей, прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал – продавец, официант. Требуется составление сценария, скрипта, разговора с покупателем, обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам, осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Например, спецпредложение «закажи две пиццы, а третью получи в подарок». Это часто применяемый метод повышения среднего чека. Основан на двух противоположных действиях или стремлениях покупателей и продавцов. Первое. Вечной и непреодолимой тяги покупателей к получению халявы, подарков. Второе. Продавец при определении цены для пиццы заранее повышает маржу, а затем спокойно предлагают третью пиццу в подарок. Покупатель получает бесплатную третью пиццу, реально оплаченную его деньгами с повышенной цены на первую и вторую пиццу. Седьмой метод. Продажа блюд и напитков своего производства. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте,

Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Это предложение чего-то купить дополнительно, что подходит к выбранному блюду. Например, после того, как покупатель выбрал пиццу, предложить ему дополнительную порцию сыра моцареллы на пиццу или дополнительный на выбор дип-соус для пиццы. В Америке примерно 60% покупателей положительно отвечают на предложение продавца добавить сыр – экстра чиз. В России в первое время это предложение будет вызывать вопросы, но постепенно люди привыкнут и будут всегда положительно рассматривать ваше предложение о дополнительной порции сыра или топпинга или соуса для пиццы. Причина использовать апселлинг – это первое, на чем нужно сосредоточиться. Просто то, что для его применения не нужно никаких затрат. Вы можете начать уже сегодня. Каждый раз, когда звонит телефон или покупатель садится за стол, у вас есть 60% шанс. Если покупатель заказывает пиццу, то предложите продать ему дополнительную порцию сыра моцарелла на поверхность пиццы, дополнительный пицца-соус вместе с тем, который идет бесплатно к пицце. Например, к пицце продается дип-упаковка чесночного соуса 25 граммов. Так как вы видите, что пицца куплена на 3 человека, предложите еще одну порцию чесночного и одну порцию сырного соуса для пиццы. Владельцы и руководители пиццепредприятий говорят нам, что они не знают, что им делать – смеяться или плакать после того, как они поняли, как легко можно применять технику апселлинга. Многие из них быстро осознали, что они упустили возможность потратить деньги на покупку новой лодки, автомобиля, отпуск, обучение детей в вузе и другие вещи, упуская деньги в течение многих лет, потому что они были некомпетентны в апселлинге и просто никогда не применяли его. Профессионально прописанные скрипты, сценарии по апселлингу, дополнительным продажам или же проведенный для продавцов и официантов тренинг могут значительно повысить эффективность этого обязательного метода повышения продаж в пиццерии. До тех пор, пока вы не поймете, насколько серьезными могут быть недополученные деньги, вы не можете осознать необходимость выдвижения апселлинга в статус инструмента обязательного для применения при каждом заказе в пиццерии. Необходимо в каждой товарной позиции предлагать дополнительные блюда. И знайте, что постепенно все большее число покупателей будут отвечать согласием. Ведь они думают, что продавец заботится о более качественном построении их заказа. Разработайте сценарии, которыми будут пользоваться ваши сотрудники, предлагая по телефону товар или просто отвечая на звонки. Возможно, имеет смысл нанять опытного копирайтера, если вы не хотите, чтобы ваш сценарий оказался слишком топорным или в нем звучали бы фальшивые ноты. Сценарии должны включать ключевые идеи продаж, вопросы и предложения о совершении покупки. Помните одно из основных правил торговли. Люди любят поговорить о себе. Следите за тем, чтобы ваши телефонные операторы спрашивали покупателей об их делах, их потребностях и их желаниях. 10-й метод. Предложение более дорогого блюда. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость. Недорого. Сложности реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец. Официант. Требуется. Составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и часто задаваемым вопросам. осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Этот метод иногда называют разновидностью апселлинга. Придя или позвонив в пиццерию, покупатель прежде всего захочет купить блюдо из группы фронт-энд, о котором он хорошо информирован. А продавец или официант, в свою очередь, при приеме заказа всегда должны предлагать покупателю более дорогое блюдо или тоже блюдо, но большего размера. При этом мы должны знать, что примерно каждый третий покупатель соглашается с нашим более дорогим предложением, а это, соответственно, сказывается на среднем чеке в сторону его повышения. Но в этом методе все шаги должны предусматриваться и хорошо прописываться скриптом, что после чего необходимо предлагать, составленным именно для этого варианта искусства продаж по предложению. Конечно же, весь этот метод должен проходить очень аккуратно и ненавязчиво. Вся процедура приема заказа должна восприниматься покупателем как стремление улучшить заказ, чтобы выбранные блюда лучше всего соответствовали пожеланиям самого покупателя и окончательный заказ соответствовал лучшему решению, которое у нас есть в настоящее время для него, нашего достойного покупателя. 11-й метод. Downselling. Downsell. Продажа вниз. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуется. Составление сценария, скрипта, разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чабо, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Сущностью этого метода является наше предложение покупателю более дешевых блюд. Мы должны применять этот метод только в том случае, если покупатель начинает вообще отказываться от заказа, приводя в качестве причины недостаточное количество денег или высокую цену предлагаемых дорогих вариантов блюд. В каждой товарной позиции вашего меню всегда должно быть не менее 3 блюд с разным уровнем цен – низким, средним и высоким. Рассмотрим, какие покупатели выбирают блюда с тем или иным уровнем цены. Первое. Покупатели, ориентирующиеся только на уровень цены, делающие свою покупку только исходя из цены блюда, всегда ориентируются только на предложение с низким ценовым уровнем. Да, конечно, на таком покупателе нельзя много заработать. Но, во-первых, это все равно будут покупки, а не несостоявшийся заказ. Во-вторых, этот покупатель попадет в нашу базу данных покупателей, и мы начнем с ним работать по методам локального маркетинга, делая из него постоянного покупателя и постепенно подводя его к заказам блюд по более высокой цене. Второе. Покупатели, ориентирующиеся на лучшее соотношение цены и качества, будут приобретать ваши блюда в среднем ценовом сегменте. Это основная группа наших покупателей. Именно они делают основной объем продаж. Третье. Покупатели, ориентирующиеся исключительно на выборе лучшего варианта блюда. Они всегда будут покупать по дорогой цене. необходимо знать о разных подходах покупателей к выбору вашей продукции по цене и заранее предусматривать и в меню, и в скриптах для продавцов и официантов возможность предлагать разные варианты, чтобы каждый покупатель, пришедший или позвонивший к вам в пиццерию, покупал продукцию, исходя из своих ценовых предпочтений и возможностей. 12-й метод. Самплинг. Цель. Увеличение стоимости среднего чека, увеличение продаж. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование новых жителей посетить наши заведения, веб-сайт для ознакомления с нашей продукцией. Стимулирование интереса и пробных продаж. Целевая аудитория, мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуются материалы. Образцы предлагаемой новой продукции, самплы. Купоны продленного действия, флайеры. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Эта техника описана в книге Роберта Чалдини «Психология влияния». Самплинг – бесплатная раздача нарезанных мелкими кусочками пицц и закусок. В пиццерии это должно выглядеть так. Входит покупатель, подходит к прилавку и готовится сделать заказ. Продавец здоровается и предлагает попробовать кусочек новой пиццы или, например, самой продаваемой пиццы пепперони, но сделанной с новым соусом. Покупатель соглашается, берет кусочек. С этого момента, по закону о равномерных обменах, он обязательно сделает заказ и, скорее всего, возьмет именно эту пиццу. Чем бы вы ни занимались, самплинг поможет покупателям запомнить ваше заведение. Это стандартный прием во многих предприятиях, работающих в ресторанном бизнесе. Самплинг – это очень эффективный маркетинговый инструмент, помогающий потенциальным покупателям познакомиться и оценить ваше заведение, ассортимент блюд и напитков, особенно новых. При этом вашему персоналу необходимо раздавать потребителям образцы вашей продукции – блюд, закусок, напитков – для того, чтобы у вас появился шанс заинтересовать потенциального покупателя сделать заказ на предлагаемый товар. Этот метод имеет целью представить вас и ваш бизнес тем потенциальным покупателям, которые живут и работают в пределах вашей зоны доставки. Ключ к успеху этого маркетингового инструмента состоит в том, что текущие и потенциальные покупатели получают товар, блюдо, закуска, напиток, знакомящий их с вашим заведением сразу же, причем бесплатно и без каких-либо обязательств со стороны покупателя. Расчет времени. За 4 недели подготовьте список компаний-поставщиков и участников мероприятия. За 3 недели подготовьте купоны продленного действия, подготовьте флайеры. За 2 недели отпечатайте купоны продленного действия, отпечатайте флайеры. За неделю договоритесь с компаниями о доставке образцов, самплов. Обсудите мероприятие с персоналом. За день подтвердите договоренности с компаниями-поставщиками и участниками мероприятия. Начало. Подготовьте образцы, самплы. Спустя 6 недель. Оцените результаты. 13-й метод. Движение вверх. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец. Официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чаво, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Допустим, что сумма заказа составила 1200 рублей. Завершив принятие заказа блюда, продавец или официант может почувствовать, что покупатель хочет купить что-то еще, что он внутренне согласен сделать заказ на большую сумму, чем сейчас в заказе. В этот момент продавец должен сказать покупателю, что его заказ составляет 1200 рублей. Но если он докупит еще на 300 рублей, взяв вот это блюдо, то получит такой-то бонус. Совершенно естественно, что примерно 10-15% покупателей могут согласиться с таким предложением продавца. А от продавца потребуется только сказать несколько слов и выдать незначительный бонус. Это связано с тем, что психологически у разных покупателей есть свои суммы, свыше которых они не будут покупать, а ниже всегда готовы. И поэтому, если ваш продавец во время заказа не достиг этой суммы, то разницу вы можете потерять, если не предпримете дополнительные действия для того, чтобы увеличить заказ покупателя до внутренне разрешенного ему уровня его трат. 14-й метод. Старая новая цена. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория. Мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чаво, часто задаваемым вопросом. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. С ценами на некоторые блюда в вашем меню периодически можно проводить следующие действия. Напротив этих блюд размещайте старые, зачеркнутые, но все равно видные цены и новые. При этом новая цена на 10-15% ниже старой. Все дело в том, что старая цена – это обманка. По этой цене блюдо никогда не продавалось. Но все равно этот метод, основанный на эффекте автоматического сравнения старого и нового, все равно работает. 15-й метод. Продажи выгодных наборов. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория. Мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец. Официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления, проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Практическое описание. Большинство наших покупателей уже привыкли, что если в меню предлагается набор из 3, 4 или 5 блюд и напитков, то цена такого набора должна быть менее, чем сумма цен каждого из этих блюд. А можно сделать наоборот. Стоимость набора может совпадать с суммарной стоимостью всех этих блюд, а может и превышать. Ведь большинство покупателей этих наборов не считают сумму и не сравнивают с выставленной ценой самого набора. Этот метод может применяться как при составлении наборов из разных товарных позиций, так и из 5-10 штук одного и того же блюда или напитка. 16-й метод. Продажа дополнительных услуг. Цель. Увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности об услугах, предлагаемых заведением. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория – мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал. Продавец, официант. Требуется описание услуг, предлагаемых пиццерией, с набором соответствующих документов. Договоры, прайс-листы, красочное описание в виде листовок и флаеров. Составление сценария, скрипта, разговора с покупателем. Обучение продавца, официанта, осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего. Часто задаваемым вопросом. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца, официанта в течение одной недели. Подготовка документов и рекламной продукции, рассказывающей об услугах за 1 месяц до начала предоставления информации об услугах. Практическое описание. Это может быть проведение дней рождений, юбилеев, дегустаций, презентаций, приемов и других кейтеринговых мероприятий в помещениях пиццерии или с выездом к заказчику. Однако покупатель не может приобрести то блюдо или напиток, а также услугу в вашем заведении, например, возможность справить день рождения своего ребенка, если он не знает о них. Например, знают ли покупатель вашего заведения о том, какие блюда, напитки и услуги вы продаете в своей пиццерии? Всегда крайне необходимо доносить до своих покупателей как можно больше информации обо всех блюдах, напитках и услугах нашего заведения. Обязательно после анкетирования покупателей сразу вносите их электронные адреса в автоматическую email-рассылку. И только в этом случае они всегда будут в курсе всех ваших акций и новинок. 17-й метод. Продажа блюд и напитков оптом. Цель – увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, продавец, официант. Требуется составление сценария,

Сроки изготовления. Приготовить подарки, изготовить бонусы или подарочные сертификаты. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Всегда необходимо тщательно относиться и контролировать величину стоимости заказа, особенно если покупку осуществляет правитель из группы «постоянные частые» или «ленивые спящие». Закончив прием заказа, в том случае, если продавец видит на дисплее посттерминала, что сумма выше обычной, он должен поощрить покупателя, предложив ему подарок за увеличение обычной суммы заказа. Лучше всего в качестве подарка предложить покупателю свои бонусы или подарочные сертификаты. В этом случае вы оплачиваете только себестоимость предоставляемого блюда подарка. Продавец обязательно должен сказать покупателю о том, что он получает этот подарок за то, что сегодня стоимость его заказа превысила обычную. 20-й метод. Кивок согласия или кивок Салливана. Цель – увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Потерянные покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, продавец, официант. Требуется составление сценария, скрипта разговора с покупателем. Обучение продавца-официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам. Осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Применяется для увеличения стоимости среднего чека путем предупреждения возражений покупателей при предложении очередного блюда согласно скрипту по заказу, выполняемому продавцом, выполняется следующим образом. Предлагая какое-нибудь блюдо, продавец должен плавно опустить голову вниз, а затем поднять обратно. Как будто продавец делает утвердительный кивок. Покупатель автоматически повторит кивок продавца и согласится на предложение продавца. Стоимость среднего чека может говорить о качестве покупателей, которые появляются в пиццерии после применения того или иного маркетингового инструмента, использования нового канала поиска и привлечения покупателей или запуска новой акции. Например, по рекламе в бесплатной газете вы можете получить больше покупателей, но при этом покупки они совершают на сумму меньшую, чем покупатели, пришедшие по рекламе в солидном журнале. 21-й метод. Подсадная утка. Цель – увеличение стоимости среднего чека, повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте, стимулирование интереса и пробных продаж, стимулирование повторного заказа. Целевая аудитория – мишень. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, продавец, официант. Компания-партнер, предоставляющая нанятых людей для этого мероприятия, возможно, актеров. Требуется составление сценария, скрипта, поведение нанятых людей между собой при проведении данного мероприятия. Сроки изготовления. Проведение обучения группы нанятых людей в соответствии со сценарием. Практическое описание. Если вы знаете, что новые посетители заведения будут скептически настроены в отношении покупки продукции пиццерии или заполнения анкеты покупателя, то для того, чтобы уговорить, раскачать, спровоцировать на совершение заказа, заполнение анкеты покупателя, рассказа об отличном качестве пиццы, необходим человек со стороны. То есть тот, кто своим убедительным примером показал, что необходимо делать всем другим потенциальным покупателям. В цирке такие люди называются подсадные утки, а в театре – клакеры. Люди, которые за определенную плату могут либо освистать, либо утопить в овациях актеров. При этом необходимо, чтобы сразу несколько таких людей стали активно делать покупки, заполнять анкеты покупателей, живо и громко обсуждая между собой отличное качество, подходящую цену и другие выгодные преимущества ваших блюд. Своим примером они стимулируют, затягивают других людей, находящихся в торговом зале пиццерии, к совершению покупки, заполнению анкеты. 22-й метод. Превосходите ожидания покупателя. Цель – увеличение стоимости среднего чека. Повышение осведомленности о пиццерии и ее ассортименте. Стимулирование интереса и пробных продаж. Стимулирование повторного заказа. Формирование лояльности покупателей. Прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория, мишень, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, потерянные покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средней сложности. Кто будет выполнять? Персонал, продавец, официант. Требуется предоставление небольших подарков, бонусов, составление сценария, скрипта, разговора с покупателем, обучение продавца, официанта осуществлению приема заказа строго по сценарию, скрипту и чего, часто задаваемым вопросам, осуществление контроля за приемом заказа со стороны руководителя пиццерии. Сроки изготовления. Подготовка подарков, бонусов, проведение обучения продавца-официанта в течение одной недели. Практическое описание. Со времен Советского Союза в нашей стране во многих компаниях у персонала, работающего непосредственно с покупателями, осталась очень негативная привычка обращаться к покупателю так, будто он им что-то должен. Наверняка каждый из вас сталкивался со случаями хамства, неуважения или, как минимум, равнодушия. Нейтральное отношение, как правило, считается уже достаточным. Но на самом деле это критическая точка для того, чтобы выстраивать регулярный поток постоянных покупателей в ваш бизнес, поскольку существует следующая тенденция. Когда покупатель недоволен покупкой, будь то качество продукции или качество сервиса, он рассказывает об этом примерно 10-15 людям. Если вы обслужите его просто нормально, он, скорее всего, никому не расскажет и подумает: «Может быть, я что-нибудь, когда-нибудь у этой компании еще куплю». Однако, если вы обслуживаете его хорошо, а еще лучше превзойдете его ожидания, и покупатель получит больше, чем ожидал, то он запомнит вас как отличную фирму и захочет приходить к вам снова и снова. Как это сделать? Во-первых, это, конечно, сервис. То есть необходимо качественно обслуживать покупателя и доброжелательно с ним общаться. Помимо этого, очень хорошо работают бонусы, которые вы даете покупателю. Например, небольшой подарок, который человек получает сразу после покупки. Это может быть какая-то мелочь, которая стоит, к примеру, 0,5% от стоимости самого товара или чуть больше. Но вы закладываете часть своей прибыли на стоимость этого подарка, поскольку благодаря ему вы сможете превзойти ожидания покупателя, а значит, очень сильно повысить его лояльность именно к вам.